Журавль да цапля. Жили, были журавль да цапля. Построили себе по концам болота избушки. Журавлю показалось скучно жить одному, и задумал он жениться. «Давай пойду посватаюсь к цапле!» Пошел журавль, тяп-тяп, 7 верст болотами сил, приходит и говорит: «Дома ли цапля?» «Дома. Выйдь за меня замуж!» «Нет, журавль, не пойду за тебя замуж! У тебя ноги долги, платье коротко, прокормить жену нечем, ступай прочь, долговязый!» Журавль, как не солоно похлебал, ушел домой. Цапля после раздумалась и сказала: «Чем жить одной, лучше пойду замуж за журавля!» Приходит к журавлю и говорит: «Журавль, возьми меня замуж!» «Нет, цапля, мне тебя не надо! Не хочу жениться! Не возьму тебя замуж! Убирайся прочь!» Цапля заплакала от стыда и воротилась назад. Журавль раздумался и сказал: «Напрасно не взял за себя цаплю, ведь одному-то скучно. Пойду теперь и возьму ее замуж». Приходит и говорит: «Цапля, я вздумал на тебе жениться, поди за меня». «Нет, долговязый, не иду за тебя замуж!» Пошел журавль домой. Тут цапля раздумалась: «Зачем же я отказала такому молодцу? Одной-то жить не весело, лучше за журавля пойду!» Приходит свататься, а журавль не хочет. Вот так-то и ходят они по сю пору один к другому свататься, да никак не поженятся.